Что тебе приходит в голову, когда ты слышишь Том Сойер? Что мне приходит в голову, когда я слышу Том Сойер? Алебастровый шарик. Слушай, Нюх, я не знаю, что такое алебастровый шарик, но мне кажется, что это белый шарик, и они в карманах, и они какой-то издают классный звук, и мне кажется, что если у меня есть много алебастровых шариков, это просто космос. Ничего лучше быть не может. Но я при этом реально не знаю, что это такое. Я точно тоже не знаю, но я в детстве представляла себе что-то типа мрамора, мне кажется. А ты? Ну, слушай, у меня первая ассоциация, конечно, тоже с шариком и с забором, про который мы еще сегодня скажем. Но вообще у меня такая первая ассоциация немножко мрачная. Про похороны. Про то, как Том Сойер умудрился посмотреть на собственные похороны и обнаружил, что это просто потрясающе. Это вообще не мрачно, это очень классно. Все тебя так любят и говорят, какой ты классный, и как им будет тебя не хватать и всякое такое. Но это мало просто кому удается. Это правда. Так, но это же не единственное, что еще у тебя там? Бекки Тэтчер. И хотя я в детстве была девочкой, которой нравятся мальчики, то, как Тому Сойеру нравится Бекки Тэтчер, и как он умирает от любви к ней, и как они сидят, и он ей что-то пододвигает, а она отодвигается, а он пододвигается, а она отодвигается, и это такая... Персик, это был персик. Окей, это был персик, но, боже, это так романтично. Это просто образ любви на всю жизнь. Да, пожалуй. Ну, а у тебя еще что? Слушай, у меня совершенно другого типа отношения в голове возникают, а именно, что у Тома есть такой специальный личный доносчик, его сводный брат Сид, который просто спит и видит, как бы еще подловить Тома на том, что он нарушил какие-то правила, так он все время делает это несложно, как бы еще там на него наябедничать тете Поле, то есть вот прямо такой какой-то враг. Гадик. Гадик, да. Ужасный гадик. В общем, как вы, наверное, уже поняли, сегодня мы будем говорить про книгу, которую, мне кажется, сейчас особо дети не читают, честно говоря. Это же сложно понять. Ну, она все равно во все каноны входит. Она входит в канон. Твои дети читали Том Сойера? Да. Но я не помню, они сами или я им вслух читала. Мои только слушали аудиокнижку, и она начиналась так. Том! Том! Куда запропастился этот мальчишка? Да-да-да. Но когда я пыталась читать вслух кому-то из детей, эта миссия с треском провалилась, потому что было скучно и непонятно. Но я все равно не теряю надежды. Раз уж моим детям это не зашло, может быть, зайдет нашим детям, которые слушают подкаст. Как ты думаешь? Слушай, ну, может быть, я вот сейчас к подкасту перечитывала, и мне было ужасно приятно. Ну, в смысле, конечно... Эта книжка написана в 19 веке и переведена Корнеем Чуковским тоже довольно давно. Но мне показалось, что это здорово. Ну, потому что, слушай, это же реально книга, в которой есть вообще все. Как будто она сделана по некоему идеальному рецепту. Мало того, что она сделана действительно по идеальному рецепту, так еще она впервые сделана по этому идеальному рецепту. Потому что, по-моему, до этого детских книжек, которые... Во-первых, интересно читать детям. Во-вторых, которые написаны про каких-то живых детей, а не вот таких вот, знаешь, которые ходят по струночке и вот это все. Мне кажется, ничего такого до этой книжки не было. Слушай, мне всегда страшно, когда мы вот такие произносим слова первые, не первые, но уж точно одна из первых. Знаешь, как говорят, in my opinion. Да, имхо. In my opinion, это так. In my humble opinion. Да. Да. Ну да, слушай, по-моему, in my opinion, мы забыли поздороваться. Давай поздороваемся. Ну ладно. Всем привет. Здравствуйте. Если вы вдруг еще не поняли, до сих пор это подкаст «Экспекта Патроном». Его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Ну, можно теперь уже дальше поговорить про книжку? Да, уже теперь можно. Так вот. In my humble opinion, я считаю, что это первая классная книжка для детей и про детей. Я так думаю, может быть, это неправда, но мне точно так кажется. И в ней действительно все есть, и очень круто, что, ну, мне так кажется, что это первый раз получилось все упихнуть, все, что нужно для идеальной детской книжки. Ну вот, например, что там есть? Ну, поехали, давай. Все сначала. Во-первых, там есть герой-сирота. Это залог успеха всегда. Потому что во всех великих книжках герой-сирота. Ну, может, не во всех. Очень во многих. Вот у Эмили из Лёниберги были прекрасные родители. Да. Но в основном, конечно, часто случается. У Пеппи практически их не было. Папы, считай, нету. Мама вообще где-то на звезде сидит. Нету родителей. Нету, да. Гарри Поттер. Нету родителей. Бильбо Бэггинс. Нету родителей. Ну, Бильбо Бэггинс просто уже был пожилой. Правда, но он был такого маленького роста. Ну, кстати, у Фродо, по-моему, нет родителей. Ну, хорошо, подожди, кто еще? Оливер Твист еще, конечно. Оливер Твист. Вообще у Диккенса все сплошные сироты. Да. У Рольда Дали все сплошь и рядом сироты. Да, точно. Итак, герой-сирота, чек. Дальше. Саспенс. Да. Смысл в том, что должно произойти что-то, конечно, ужасное, и мы этого ждем, и оно, конечно, произойдет, и это очень страшно, и это дико интересно. Да. И это там есть. Чек. Дальше. Первая любовь. Первая любовь. Бекки Тэтчер. Ну, правда, будем справедливы. В случае с Томом Сойером она не факт, что первая. Там какая-то фигурирует Эми Лоуренс. А может, до нее еще кто-то был? Неважно. Любовь. Есть любовь. Дальше, естественно, настоящая дружба на века. Чек. Она на века? Ну, по крайней мере, ее хватило на две книжки. Наверное, она на века. Потому что в этой книге Том Сойер встречается с Гекльберри Финном, который потом станет персонажем своей отдельной книги Марка Твена. И, в общем, это, конечно, дружба на века. Да. Ну, что еще там есть? Там есть, конечно, чудесное какое-то спасение. Ну, от той самой опасности, которая произошла из того самого саспенса. Точно. И еще есть очень много каких-то клевых, смешных моментов, а еще моментов, которые невозможно забыть. И вообще, тут я перехожу к нашему главному поинту. Ну, не главному, но одному из главных. Мы вот с тобой думали, когда говорили про эту книжку, и поняли, что это такой Гарри Поттер нашего детства. Потому что если у нас его... В смысле, у нас Гарри Поттера в детстве не было. Он появился, когда мы уже выросли. А Том Сойер был. И куча всяких штук из Тома Сойера стали такими мемами, которые невозможно забыть. И когда ты говоришь, например, ну это как Том Сойер, который покрасил забор, все как бы наши ровесники понимают, что имеется в виду. Или, я не знаю, если сказать, о, это как Том Сойер и Бекки Тэтчер, тоже все понятно. При этом там есть довольно много всякой жести по нынешним временам. О, да. Ну, согласись. Нет, ну как в Гарри Поттере тоже много всякой жести, но она какого-то другого типа. Другого рода, да. Ну, потому что начиная с того, что это 19 век, только я соображу, середина, наверное. Ну да, это происходит до гражданской войны в Америке, которая была в 60-е годы 19 века, и, собственно, из-за чего она была. Там все штаты переругались между собой, потому что в южных штатах на юге было рабство, а на севере рабства не было. А рабы были, как известно, темнокожие. Про это написано очень много разных книжек. И Том Сойер жил на Среднем Западе, где рабство было. И это было до войны, как я уже сказала. И в этой книжке очень много разных слов, которые сейчас в книжках писать неприлично. Но там вот, например, есть негры. Не только слов. Негр — совсем слово, которое даже, кажется, мы уже не можем произносить. А там еще есть вот это отношение к темнокожим. Ну, потому что там рабство. Ну, что ты, если поел вместе с негром, это, ну, просто невероятно, ты подвиг совершил. Ну, вообще, все время вот это обращение к неграм, как к каким-то не таким людям. Ну, потому что Марк Твен описывает реальность страны, в которой есть рабство, в которой есть разделение людей на разные категории. И вот это все там буквально происходит ровно так. Кроме того, там, например, бьют детей все время. Там бьют детей, потому что это же время, когда еще никому не приходило в голову, что воспитание детей — это что-нибудь кроме... Побоев. Нет, не совсем так. Не то чтобы только побоев. Это побои в сочетании с вот этими жутко строгим морально-этическим кодексом, что типа ты учи там Евангелие с утра до вечера и все делай как положено, а если все сделаешь не как положено, мы из тебя эту дурь выбьем розгами. Там же вот даже, помнишь, в начале тетя Полли, она переживает, что вот она недостаточно Тома наказала, и он вырастет плохим человеком. То есть там еще вот эта идея, что если ты как бы не дожал, то... Не досек. Розу не довсыпал, то выйдет не пойми что. Наверное, они относились к этому как-то попроще, ну, как-то привычнее, но все равно. Они, может, и относились попроще, но факт остается фактом, все твое тело было в ссадинах, в синяках и в каких-то следах битья. Это просто какая-то жесть. А еще там дети курят. Что, конечно, вообще ни разу не хорошо и не полезно. Ну, кстати, тогда и было и неизвестно, насколько это чудовищно вредно, правда. Но, конечно, детям все равно никто не разрешал. Из того, что еще супер несовременно, конечно, сейчас читается, это вот это невероятное разделение на мальчишек, ну, которые такие вот проказники и то все, и девочек, которые такие в платьицах. Ну, я думаю, что более-менее так все и было устроено, но просто это сейчас, конечно, тоже читается странновато. Никак по-прежнему не отменяет того, что это суперкнига. Тут мы возвращаемся к моей вечная идея о том, что все наши книжки детства были написаны про очень классных мальчиков, и только одна про классную девочку. От этого очень грустно. Да, это правда. Так вот, Том Сойер, мы тут уже сказали, что с тетей Полли, которая его воспитывает, переживает, что она недостаточно бьет, чтобы хорошо воспитать. А почему, собственно, его воспитывает тетя? А потому что он, как мы уже сказали, сирота, родителей у него нет. Еще мы не знаем, на самом деле, сколько ему лет. Потому что в книжке это нигде об этом не говорится. Но считается, я так погуглила, что ему лет 12. Или от 8 до 14. Нормально такой разброс, представляешь себе? От 8 до 14. Это просто... Да, но ему все-таки явно не 8. Ему не 8, и я думаю, что ему не 10. Я думаю, что ему лет 11 на самом деле. Потому что у него еще как бы нет, мне кажется, переходного возраста, но он и уже не совсем маленький, но, в общем, что-то такое. И живет он в городе, который смешно называется. Меня всегда это в детстве очень восхищало, что он живет в Санкт-Петербурге. Но не в том, про который вы подумали, а просто в Америке, когда Америку открыли и начали в разные годы населять разные люди, приезжавшие, они называли города там в честь тех городов, которые уже существуют, которые они знали. Например, там есть Москва, а есть Санкт-Петербург. Да, ну и Нью-Йорк, это же тоже Новый Йорк. Да, Йорк есть в Англии. Да, и, соответственно, вот Аня уже сказала, да, что воспитывает тетя Поля, которая его все время наказывает. Обычно, в общем-то, вполне себе даже за дело. И книга фактически начинается с того, что Том заслуживает первое наказание. А именно он должен покрасить забор в выходной, что, конечно, очень обидно. Да, уж это действительно обидно. Но то, во что это превращается, уже совершенно не так обидно. Мы сейчас начнем читать, и мы выбрали перевод Корнея Ивановича Чуковского. Потому что вообще существуют разные переводы Тома Сойера, но этот мы любим особенно. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал. Верный знак, что на душе у него легко, и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах. Дин-дон-дон, дин-дон-дон, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, встал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собой большую Миссури, то есть название парохода, сидящую в воде на 9 футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее. Вот на этом месте, мне кажется, что этому мальчику все-таки лет 8 или 9. Потому что в 12 так уже никто не играет. Ну, может быть, и этому и правда лет 8 и 9. Может быть. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, были совсем другие игры, совсем другие занятия. Поэтому не очевидно. Окей. Но я тут сразу вспоминаю стихотворение Хармса. Стихотворение «Игра», вот это. А за Петькой бегал Васька по дороге по панели, бегал Васька по панели, кричал он «ду-ду-ду», я теперь уже не Васька, сторонитесь, сторонитесь, я теперь уже не Васька, а почтовый пароход. Это вот ровно оно. Хочешь почитать за Бена Роджерса? Конечно. Давай, читай за Роджерса, а я буду от автора. Да. «Стоп, машина, сэр! Динь-ди-линь, динь-ди-линь-динь!» Проход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару. «Задний ход! Динь-ди-линь-динь!» Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам. «Задний ход! Право руля! Тш-ш-ш! Динь-динь! Ты очень хороший пароход!» «Спасибо!» Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в 40 футов. Лево на борт, лево руля, динь-динь-динь. Мне особенно нравится, как ты это самое шипишь. Шипи, пожалуйста, всегда теперь. Теперь левая рука начала описывать такие же круги. Стоп, правый борт, динь-динь-динь, стоп, левый борт, вперед и направо, стоп. Малый ход, динь-динь, чу-чу, отдай конец, доживей, пошевеливайся. Эй, ты, на берегу, чё стоишь? Принимай канат, носовой швартов, накидывай петлю на столб, задний швартов. А теперь отпусти, машина остановлена, сэр. Динь-динь-динь, штш-штш-штш. Машина выпускала пары. Том продолжал работать, не обращая на проход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал... «Ага, попался?» Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад. Полюбовался. Бен подошел и встал рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он, как ни в чем не бывало, упорно продолжал свою работу. Бен сказал: «Что, брат, заставляют работать?» Том круто повернулся к нему. «А, это ты, Бен, я и не заметил». «Слушай-ка, я иду купаться». «Да, купаться. Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придется работать». «Ну, конечно, еще бы». Том посмотрел на него и сказал: «Что ты называешь работой?» «А разве это не работа?» Том снова принялся белить забор и ответил небрежно: «Может, работа, а может и нет. Я знаю только одно. Тому Сойеру она по душе». «Да что ты! Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие приятное?» Кисть продолжала гулять по забору. «Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить заборы?» Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом. Там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал: «Слушай, Том, дай мне побелить немножко». Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал. «Нет, нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Поля ужасно привередлива насчет этого забора. Он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело. Но тут она страшно строга. Надо белить очень и очень старательно. Из тысячи, даже, пожалуй, из 2000 мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует». «Да что ты! Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать. Ну, хоть немножечко. Будь я на твоем месте, я бы тебе дал. А, Том?» «Бен, я бы с радостью, честное слово, но тетя Поля... Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид, не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнешь белить, да вдруг что-то выйдет не так?» «Стор, я буду стараться не хуже тебя. Мне только попробовать. Слушай, я дам тебе серединку вот этого яблока». «Ладно. Впрочем, нет, Бен, лучше не надо, боюсь я». «Я дам тебе все яблоко. Ну, все, что осталось». Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход Большая Миссури трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было. Мальчишки то и дело подходили к забору, подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея. А когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, неся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть. И так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались 12 алебастровых шариков, обломок зубной гуделки, осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, рукоятка ножа, 4 апельсиновые корки и старая сломанная оконная рама. Слушай, ужасно смешно, ты когда начала это перечислять, я вспомнила, как однажды решила разобрать, по-моему, Гришин рюкзак, потому что мне показалось, что он как-то слишком тяжел, а ведь учебники в него еще даже не положили. И там, ну раз, что вот одноглазого котенка не было. Ты нашла дохлую крысу на веревочке? Ну нет, ну там не было, были какие-то другие предметы, но набор был вот такого же типа. Мы когда переезжали из старой квартиры в новую, я все собирала в коробке, соответственно, мне нужно было собрать одну детскую комнату. Господи, я нашла примерно 20 таких глаз, сделанных из полимерной глины со зрачком в виде кнопки. Петя в какой-то момент очень увлекся их производством и продавал их в школе на Пурим-базаре. У нас в нашей школе Орд был Пурим-базар, где они продавались. Я нашла просто, я не знаю, сколько там было глаз. Куча. И еще очень много странных вещей подобного рода. Да, ну так вот, в общем, как вы поняли из этого куска, Том невероятно находчивый парень, но главное его качество, конечно, в том, что Том хулиган. Он, что называется, the хулиган. Он главный хулиган в мировой литературе. То есть просто вот говоришь хулиган, думаешь Том Сойер. И он, конечно, родоначальник клана обаятельных хулиганов. таких, которые вроде как делают что-то не то, но очень всем нравится. Давай еще один блиц. Твой любимый хулиган. Ой, ну я уже про него говорила. Это Эмили из Лёниберге, конечно. Ну черт, это мой тоже. Извини. Хорошо, тогда мой самый любимый хулиганк, хулиганка. Моя любимая хулиганка Пеппи Длинный Чулок. Не то чтобы она хулиганка, кстати, я считаю, что это не называется хулиганство, она просто очень крутая и смелая. Да, я, кстати, тоже не уверена, что она подпадает под это определение. А вот, мне кажется, Манюня из книжки очень даже подпадает. Но они обе подпадают под это определение. Они абсолютные хулиганки. Пожалуй. Но 100% из Тома Сойера выросли, и из Гекльберри Финна тоже. Братья Уизли из Гарри Поттера, которые супер как бы хулиганы. Да, конечно. И все время что-то придумывают, какие-то классные штуки. Да, еще знаешь что? Я думаю, вот, не знаю, любила ли Бьянка Пиццорна Тома Сойера, но мне кажется, и Лиза из «Послушай мое сердце», конечно, тоже ужасно хулиганство. Кстати, хочу сказать, что Бьянка Пиццорна жива, и она, может быть, его до сих пор любит или не любит. Мне кажется, что у Рольда Дали тоже такие герои. Они все 100% выросли отчасти из героев Диккенса, отчасти из героев Марка Твена, и тоже они так нормально хулиганят. Ну, в принципе, да. Слушай, ну а скажи честно, ты-то была хулиганистой в детстве или ты была хорошей девочкой? Я 100% не была хорошей девочкой, во-первых, потому что я плохо училась. Ну, то есть как, в детском саду я еще нравилась этим самым... Взрослым? Взрослым, да. Я помню, что была воспитательница, которая меня гладила по спинке и говорила, что у меня волосатая спинка. Мне кажется, это был признак какой-то... Любви. Нежности. И еще на мне... А еще там был смешной эпизод. Там в детском саду давали всякую гадкую еду, в том числе гречку с печенкой. А я всегда очень любила гречку с печенкой. И сейчас люблю. И она в какой-то момент, чтобы меня пожалеть, она ко мне подошла и сказала, ну, можешь это не есть. И забрала у меня тарелку. В смысле, что она мне сделала добро. Да. Ой, это очень обидно. Я такая, дайте. Вот. И там я была на хорошем счету. Они меня любили. Но все, в школе все пошло не так. В школе все пошло плохо, и уже в первом классе у меня тетрадочки были испещрены развенными замечаниями, из которых самое классное звучало так. Красильщик прыгает по партам, как коза. О, очень мило, я так и представляю себе, как ты прыгаешь по партам. Нет, я не ходила в детский сад, поэтому мне не на кого было произвести хорошее впечатление. Конечно, у тебя не было младшего брата, и тебя никто не хотел сплавить из дома. Да-да-да, у меня был старший. Но, во-первых, я как раз наоборот велась, а не как Том Сойер, а как Сид, и все время ябедничала на старшего брата. До сих пор стыдно. Фу, shame on you, shame. Да-да-да. А во-вторых, я, конечно, все время хулиганила. Я точно помню, как я подсыпала соль в сахарницу, или наоборот, сахар в солонку, в общем, что-то куда-то. И потом, конечно, вот это вот сбежать на озеро со своим другом, хотя нам, естественно, было строго-настрого запрещено без взрослых. И вообще все эти штуки, значит, по-моему, я про них уже рассказывала. Поехать в школу, на самом деле прогулять, а на самом деле сказать, что заблудился, а на самом деле сделать еще что-то. Нет, ну такое дело только в старших классах. При том, что я думаю, что с виду я была очень, ну, положительная. То есть я умела притворяться. Прикидываться? Да, но мне кажется, Том просто такой открытый хулиган, он как бы не делает вид, что он что-то еще. Он особо не делал вид. Я помню, что однажды я так довела учительницу. Короче, я принесла в школу такой молоток, но это не настоящий молоток, игрушечный. И у него были две стороны, которые как бы пищали, знаешь, такие резиновые. Да-да, так гармошкой. Как гармошка, да. И он издает какой-то бешеный звук. Короче, я вошла в состояние, которое я всегда называла в детстве расслабленный идиотизм. Это состояние, когда ты уже просто тебя несет, и ты уже просто не можешь становиться совсем без тормозов. И, короче, я была уже просто... Я бы еще назвала бы это катарсисом, если бы это была книга, а не состояние. Ну, то есть просто высший пилотаж. И я, в общем, везде била этим молотком, пока учительница не выхватила меня и дала мне по голове. А у нас уже телесные наказания были запрещены. Да, у нас тоже были запрещены, но мне кажется, она просто уже ничего не соображала от бешенства. Короче говоря, просто какая-то жесть. Но вот мне кажется, что еще немножко нечестно, что иногда хулиганами называют не вот таких хулиганов, которые... Ну, как бы ради искусства. Есть такие хулиганы, которые реально мерзота. Да. Вот эта книжка, которую мы читали про вонючих крыс. Вонючая крыса, собственно, есть настоящая. Это цек. Ну, правда, противный, гадкий мужик, мальчик. Вот иногда их тоже причисляют к одному, ну, какому-то множеству этих детей, которые мешают так или иначе. Но это совсем разные истории. Конечно, основное отличие как бы вонючей крысы от хулигана в том, что хулиган-то, он может тебе случайно уронить ведро на голову, но он совершенно не имеет этого в виду, и он тебя потом пожалеет. А этот сделает это специально. В этом смысле Том, да, хотя он полтора века назад там как бы живет, очень понятный тип вот этого хорошего хулигана, который совершенно не про насилие, просто так веселей. Еще он очень умный, очень тонкий, очень внимательный. Ну ладно, он еще очень хитрый, будем справедливы. Он хитрый, да, ну в смысле он классный чувак, прямо очень классный чувак. И они просто не понимают, что то, что они называют хулиганством, на самом деле у него очень часто это такие творческие реально акты. То, что он делает под видом хулиганства, это прямо кайф какой-то. Это игра, это, не знаю, какая-то какие-то придумки и прочее, прочее. Просто он не вписывается ни в какие рамки. Вот я сказала, что он очень умный, а ты сказал, что он хитрый. И вот этот ум и хитрость очень сильно проявляется, когда он влюбляется. Да, он, конечно, тут прямо как тонкий психолог действует. История такая. Он уже увидел Бекки первый раз в каком-то дворе, проходя. А тут он приходит в школу и видит, что там есть Бекки, поэтому он начинает действовать. Дойдя до школы, небольшого бревенчатого дома, стоявшего в стороне от всех прочих зданий, Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, восседая как на троне на высоком плетеном кресле, мирно дремал, убаюканный мерным жужжанием класса. Появление Тома разбудило его. «Томас Сойер!» Том знал, что когда учитель зовет его полным именем, это не предвещает ничего хорошего. Это как когда моя мама мне говорит «Нюша». Это значит, что реально все очень плохо. Да, нет, мне кажется, моя мама сказала мне «Аня» один раз в жизни. Я уже не помню, что произошло, но это было очень страшно. Это реально страшно. И главное, что тут ничего не сделаешь, потому что с этими нашими именами невозможно. Если мне кто-то из друзей говорит «Аня», я знаю, что все, отношения закончились навсегда. Потому что это значит, что я очень его или ее разозлила. А если мама или папа говорят не Нюня, а Нюша... Атас вообще. Страшное дело. Это все, это Томас Сойер. Да, сэр. Пойдите сюда. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать? Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились золотистые косы, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. Он увидел, что единственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, было рядом с ней, и моментально ответил. «Я остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном». Учитель окаменел от изумления. Он растерянно уставился на Тома. Гудение в классе смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошел ли с ума этот отчаянный малый. Наконец учитель сказал: «Что? Что ты сделал?» «Остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном». Ошибиться в значении этих слов было невозможно. «Томас Сойер. Это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. За такую вину линейки мало. Снимите куртку». Рука учителя трудилась, пока не устала. Пук розок стал значительно тоньше. Затем последовал приказ. «Теперь, сэр, ступайте и садитесь с девочками. И пусть это послужит вам уроком». Ученики захихикали. Это как будто сконфузило Тома. Но на самом деле его смущение было вызвано другим обстоятельством. Он благоговел перед неведомым ему божеством и мучительно радовался своей великой удаче. Он присел на краешек сосновой скамьи. Девочка вздернула нос и отодвинулась. И дальше он как раз предлагает ей персик. Он ей его так кладет, а она такая отодвигает его обратно. А он опять пододвигает. А она опять отодвигает. Потом он опять пододвигает, она уже не отодвигает. Потом он опять и говорит, типа, ну возьмите этот персик, они еще на «вы». Да-да-да. И постепенно она начинает по отношению к нему немножечко теплеть, она уже не такая холодная, и дальше он начинает рисовать. Не просто начинает рисовать, а он рисует и прикрывает свой рисунок левой рукой. Я тоже так всегда сделала, чтобы не срисовали, потому что все срисовывали. Твой рисунок. Да, он из других соображений. Девочка на первых порах притворялась, будто не обращает внимания, но затем еле заметными признаками стало обнаруживаться ее любопытство. Мальчик продолжал рисовать, будто ничего не замечая. Девочка сделала было попытку подглядеть из-под тишка, что он рисует, но Том опять-таки и виду не подал, что замечает ее любопытство. Наконец она сдалась и попросила нерешительным шепотом: «Хочешь забеги читать, Аня?» «Хочу!» «Ну хорошо. Дайте посмотреть». Том открыл часть карикатурно-нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в виде штопора. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо всем на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала: «Какая прелесть! Нарисуйте человечка!» Да, ну человечек был примерно такой же прекрасный, как дом. То есть довольно-таки уродливый, но Бейке он очень понравился. И дальше... Наконец, после персиков и рисунков, и человечка этого потрясающего, они, наконец, перешли, собственно, к разговору. Ладно, вот здорово. Как вас зовут? Бекки Тэтчер. А вас? Впрочем, знаю. Томас Сойер. Меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том. Вы зовите меня Том, ладно? Ладно. Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Это просто у них еще нет никаких тетрадок, и они пишут, ну, рисуют какими-то мелками на вот буквально маленькой грифельной доске. Вот как в классе висит большая, у них вот такая маленькая дощечка. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое. Том отговаривался: «Право же, тут нет ничего». «Нет, есть». «Нет-нет, да вам и смотреть-то не хочется». «Нет, хочется, правда хочется. Пожалуйста, покажите». «Вы кому-нибудь скажете?» «Не скажу. Честное-пречестное, распречестное слово. Не скажу». «Никому? Ни одной живой душе? До самой смерти?» «Никому не скажу. Покажите же». «Да ведь вам вовсе не хочется». «Ах так? Ну так я все равно посмотрю». И своей маленькой ручкой она схватила его руку. Началась борьба. Том делал вид, будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону, и, наконец, открылись слова: «Я вас люблю». «Гадкий». И девочка больно ударила его по руке, однако покраснела, и было видно, что ей очень приятно. «Мне очень приятно». Да, да, да, но там, к сожалению, не сложилась любовная история, по крайней мере, не в этот момент. Потому что уже когда они договорились, ну, практически о свадьбе или о том, что они будут женихом и невестой, и, в общем, что-то такое, Том случайно проговорился, что уже была такая история у него, и невеста уже у него тоже была. То она не первая вообще ни разу. Да. И Бекки, конечно, дико рассвирепела и прогнала его, и все его прогнали, обидели, и тогда... Том решил стать пиратом. Это очень классно, потому что в детстве очень хотел стать пиратом. Не было никаких шансов, но очень хотелось. Да я и до сих пор подумываю. До сих пор? Конечно. То есть ты хочешь быть пиратом, когда вырастешь? Ну, таким. Я бы никого не обижала. Ну, классно плавать в морях. Ну-ну. Ну, и с интернетом. Тут вот эта вся милота, это такая... нежно-детская книжка, как мы уже сказали. С розгами. Нежно-детская книжка с розгами. Да, ну с розгами. Но все равно здесь все как бы мило. Но тут начинается дальше триллер. И там жесть. Там кладбище, убийство, на самом деле опасность и куча-куча всего. И в этом участвует Гекльберри Финн, который герой следующей книжки, как ты уже сказала в начале, и который тоже наш Гарри Поттер 100%, ну, в следующий том, «Тайная комната», предположим, и который строит плот, чтобы уплыть по Миссисипи, и построить плот в детстве, это еще лучше, на самом деле, чем иметь алебастровый шарик в кармане, потому что это вообще вышаг, это просто недостижимая мечта. Плот, шалаш и алебастровый шарик. Но мы не будем вам рассказывать все, что было дальше. Мы хотим, чтобы вы сами прочитали и узнали. Тут еще интересно, что когда весь этот там триллер начинается, про который ты сказала, что, конечно, невероятно пригождаются Тому и другу его Геку их как раз хулиганские качества. Умение что-то придумать, что-то такое сообразить, что-то такое, то, что по-английски называют «думать outside of the box». То есть как-то так вот думать не так, как остальные. Нестандартно. Да, потому что там есть момент, один из самых таких ужасных, когда они с Бекки теряются в пещере и не могут выбраться очень долго и всякое такое. И вот они выбираются, Том выводит Бекки, потому что у него в кармане, конечно же, была бечевка от воздушного змея, то есть веревочка. Это очень такой классический хулиганский набор. То есть в карманах вот куча какой-то фигни, и в том числе вот моточек веревки. То есть у нормального, приличного Сида наверняка в кармане никакой веревки бы не было, и так бы он там и в этой пещере и остался. Потому что я на самом деле думаю, вот если так задуматься об этом вообще, почему людей называют хулиганами? Ну хорошо, почему Тома называют хулиганом? И не только Том, вообще всех людей, которые не вписываются в какие-то стандарты. Потому что, когда у тебя такой ребенок, не знаю, в классе, например, или дома, например, ты в некоторой тревоге, потому что он не вписывается в рамки, не вписывается в стандарт, он как бы необычный, ты не очень понимаешь, что с ним делать. И очень удобно на него навесить ярлык, что он хулиган, потому что все объясняет, и ты понимаешь, что он хулиган, и надо с ним себя вести как хулиган. Но на самом деле это несколько более сложная конструкция, чем просто хулиган. Это такой человек непредсказуемый, творческий, необычный. И Том, конечно, все вот это. Ну, правильно. И, соответственно, люди не понимают, чего от него ждать, а для многих людей это ужасно тревожная ситуация. То есть, на самом деле, конечно, это очень обаятельно, все вот эти хулиганистые чуваки, но я прекрасно понимаю, как это устроено вот с другой стороны. Когда ты не умиляешься и не обаиваешься, а тебе, допустим, чего-то надо, у тебя какой-то план или что-то, а рядом с тобой человек, который в любой момент делает абсолютно все, что угодно, потому что ему показалось, что так гораздо интереснее. Да, и ты не можешь его вложить в какие-то рамочки, в какую-то формочку его вложить. Да, ты его никуда не можешь вложить, да. Начиная с кровати, когда он маленький, заканчивая всякими рамками, действительно, когда он подрос. Но и мне кажется, вот, например, Сид все время вот так хочет донести на Тома, не только чтобы показать, какой он благовоспитанный, а еще потому, что ему так как-то, ну, не знаю, спокойнее, что ли. Что так в мире есть какой-то порядок. Вот Том сделал какую-то невероятную фигню, и его наказали. Порядок. Я все равно считаю, что Сид гадик, и доносить нельзя ни при каких обстоятельствах. Только если происходит что-то очень плохое, как в той книжке, которую мы читали, и сам справиться никак не можешь. А вот это вот все-таки свинство. Естественно, героями книжек становятся не положительные Сиды, а хулиганские Том и Сойеры. При этом, на самом деле, я понимаю, что и Томом Сойером иногда бывает очень сложно. Ну, потому что иногда ты же ужасно устаешь от того, что тебя все время наказывают, от того, что даже когда ты ничего не сделал плохого, да, как было, когда Том Сойер, его другой одноклассник залил книгу чернилами, специально его книгу, потому что он знал, что никто не поверит Тому, если он скажет, что он этого не делал. Да, то есть у тебя вот этот ярлык на тебе висит, и ты уж всегда, что бы ни произошло, все знают, а, ну, это вот он сделал, он хулиган, или там она. И в этом смысле это, на самом деле, иногда бывает очень непросто и самому быть хулиганом, и рядом с хулиганом быть тоже бывает сложно, потому что иногда хочется, чтобы было понятней. Но еще, конечно, с хулиганами, что уж там, гораздо интересней. Без них было бы совсем скучно, и книжек было бы гораздо меньше. О, да. Я еще хотела сказать, что такая смешная вещь у нас получилась. Наверное, потому что Том Сойер — такая великая книга. В общем, он у нас в двух подкастах. Вот он у нас в «Экспекте патронами». А еще про него говорит моя мама Елена Викторова во втором сезоне подкаста «Сказки бабушки Гусыни». Не уверена, что прямо вы его слушаете. Он, конечно, может быть, на людей чуть помладше, но просто вот такой интересный у нас поворот. Вот. А так вообще я очень этот подкаст всем рекомендую. Он совершенно прекрасный. Впрочем, я не объективна, потому что это моя мама. А еще я хотела сказать, что я совершенно не помню, когда этот выпуск выйдет. И мне кажется, что, например, через месяц. Но записываем мы его прямо в день рождения Гусь-Гуся. Вот сейчас 12 ноября, и сегодня Гусь-Гусю исполнилось 4 года. Я ужасно рада, что вы с нами все это время и даже немножко дольше. То, что патроном начал выходить еще до рождения Гуся. Та-дам! Сегодня вместе с нами хулиганили наша редактор Кира Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Александра Бабицкая, а наш замечательный джингл написал композитор Михаил Сарапьянов. Спасибо всем хулиганам и хулиганкам, а также всем примерным мальчикам и девочкам. Послушным. Послушным, которые нас слушают. Просто хотелось передать вам привет. Всем пока. Пока.